Аркадий Борис Стругацкий. «Далекая радуга». Глава первая. Танина ладонь, теплая и немного шершавая, лежала у него на глазах, и больше ему ни до чего не было дела. Он чувствовал горько-соленый запах пыли, скрипели с просонок степные птицы, и сухая трава колола и щекотала затылок. Лежать было жестко и неудобно. Шея чесалась нестерпимо, но он не двигался, слушая тихое, ровное дыхание Тани. Он улыбался и радовался темноте, потому что улыбка была, наверное, до неприличия, глупой и довольной. Потом ни к месту и ни ко времени в лаборатории на вышке заверещал сигнал вызова. Пусть не в первый раз. В этот вечер все вызовы ни к месту и ни ко времени. «Робик», — шепотом сказала Таня, — «слышишь?» «Совершенно ничего не слышу», — пробормотал Роберт. Он помигал, чтобы пощекотать Танину ладонь ресницами. Все было далеко-далеко и совершенно не нужно. Патрик, вечно обалделый от недосыпания, был далеко. Маляев со своими манерами ледяного сфинкса был далеко. Весь их мир постоянной спешки, постоянных заумных разговоров, вечного недовольства и озабоченности — весь этот внечувственный мир, где презирают ясное, где радуются только непонятному, где люди забыли, что они мужчины и женщины. Все это было далеко-далеко. Здесь была только ночная степь. На сотни километров одна только пустая степь, поглотившая жаркий день, теплая, полная темных, возбуждающих запахов. Снова заверещал сигнал. Опять сказала Таня. «Пускай. Меня нет, я помер. Меня съели землеройки. Мне и так хорошо. Я тебя люблю. Никуда не хочу идти. С какой стати? А ты бы пошла?» «Не знаю. Это потому, что ты любишь недостаточно. Человек, который любит достаточно, никогда никуда не ходит». «Теоретик», — сказала Таня. «Я не теоретик, я практик. И как практик я тебя спрашиваю, с какой стати я вдруг куда-то пойду? Любить надо уметь, а вы не умеете. Вы только рассуждаете о любви. Вы не любите любовь, и любите о ней рассуждать. Я много болтаю?» «Да, ужасно». Он снял ее руку с глаз и положил себе на губы. Теперь он видел небо, затянутое облаками, и красные опознавательные огоньки на фермах вышки на 20-метровой высоте. Сигнал верещал непрерывно, и Роберт представил себе сердитого Патрика, как он нажимает на клавишу вызова, обиженно выпятив добрые толстые губы. «А вот я тебя сейчас выключу», — сказал Роберт невнятно. «Танек, хочешь, он у меня замолчит навеки? Пусть уж все будет навеки. У нас будет любовь навеки, а он замолчит навеки». В темноте он видел ее лицо, светлое, с огромными блестящими глазами. Она отняла руку и сказала: «Давай я с ним поговорю. Я скажу, что я галлюцинации. Ночью всегда бывают галлюцинации». «У него никогда не бывает галлюцинации. Такой уж этот человек, Танечка. Он никогда себя не обманывает. Хочешь, я скажу тебе, какой он? Я очень люблю угадывать характеры по видеофонным звонкам. Он человек упрямый, злой и бестактный. И он ни за какие ковришки не станет сидеть с женщиной ночью в степи. Вот он какой, как на ладони. И про ночь он знает только, что ночью темно». «Нет», — сказал справедливый Роберт. «Насчет коврижек верно, но зато он добрый, мягкий и рохля». «Не верю», — сказала Таня. «Ты только послушай». Они послушали. «Разве это рохля? Это явный тенацем пропозити вирум». Муж упорный в своих намерениях. «Правда? Я ему скажу». «Скажи. Пойди и скажи». «Сейчас? Немедленно». Роберт встал, и она стала сидеть, обхватив руками колени. «Только поцелуй меня сначала», — попросила она. В кабине лифта он прислонился лбом к холодной стене и некоторое время стоял так с закрытыми глазами, смеясь и трогая языком губы. В голове не было ни единой мысли, только какой-то торжествующий голос бессвязно вопил: «Любит! Меня! Меня любит! Вот вам! Вы! Меня!» Потом он обнаружил, что кабина давно остановилась, и попытался открыть дверь. Дверь нашлась не сразу, а в лаборатории оказалось множество лишней мебели. Он ронял стулья, сдвигал столы, ударялся о шкафы до тех пор, пока не сообразил, что забыл включить свет. Заливаясь смехом, он нащупал выключатель, поднял кресло и присел к медиафону. Когда на экране появился сонный Патрик, Роберт приветствовал его по-дружески. «Добрый вечер, поросеночек! И чего это тебе не спится, синичка-то моя трясогузочка?» Патрик озадаченно глядел на него, часто помаргивая воспаленными веками. «Что ж ты молчишь, песик? Верещал-верещал, оторвал меня от важных занятий, а теперь молчишь!» Патрик, наконец, открыл рот. «У тебя... ты...» — он постучался о полбу, и на лице его появилось вопросительное выражение. «А? Еще как!» — воскликнул Роберт. «Одиночество, тоска, предчувствие, мало того, галлюцинации!» «Чуть не забыл». «Ты не шутишь?» — серьезно спросил Патрик. «Нет, на посту не шутят, но ты не обращай внимания и приступай». Патрик неуверенно моргал. «Не понимаю», — признался он. «Так где уж тебе, злорадно сказал Роберт. «Это эмоции, Патрик, знаешь, как бы это тебе попроще, попонятнее, ну, не вполне алгоритмируемые возмущения в сверхсложных логических комплексах. Воспринял?» «Ага», — сказал Патрик. Он поскреб пальцем подбородок, сосредоточиваясь. «Почему я тебе звоню, Роб? Вот в чем дело. Опять где-то утечка. Может быть, это и не утечка, но может быть утечка. На всякий случай проверю ульматроны. Какая-то странная сегодня волна». Роберт растерянно посмотрел в распахнутое окно. Он совсем забыл про извержение. «Оказывается, я сижу здесь ради извержений. Не потому, что здесь Таня, а потому, что где-то там волна». «Что ты молчишь?» — терпеливо спросил Патрик. «Смотрю, как там волна», — сердито сказал Роберт. Патрик вытаращил глаза. «Ты видишь волну? Я? С чего ты взял?» «Ты только что сказал, что смотришь». «Да, смотрю». «Ну? И все. Чего тебе от меня надо?» Глаза у Патрика опять посоловели. «Я тебя не понял», — сказал он. «О чем это мы говорили?» «Да. Так ты непременно проверь ульматроны». «Ты понимаешь, что говоришь? Как я могу проверить ульматроны?» «Как-нибудь», — сказал Патрик, — «хотя бы подключение. Мы совсем потерялись. Я тебе объясню сейчас. Сегодня в институте послали к Земле массу. Впрочем, это ты все знаешь». Патрик помахал перед лицом растопыренными пальцами. «Мы ждали волну большой мощности, а регистрируется какой-то жиденький фонтанчик. Понимаешь, в чем соль? Жиденький такой фонтанчик». «Фонтанчик». Он придвинулся к своему видеофону вплотную, так что на экране остался только огромный, тусклый от бессонницы глаз. Глаз часто мигал. «Понял?» — оглушительно загремело в репродукторе. «Аппаратура у нас регистрирует. Квази-нуль поля. Счетчик Юнга дают минимум. Можно пренебречь. Поля ульматронов перекрываются так, что резонирующая поверхность лежит в фокальной гиперплоскости. Представляешь? Квази-нуль поля 12-компонентный, и приемник свертывает его по 6-четным компонентам, так что фокус 6-компонентный. Роберт подумал о Тане, как она терпеливо сидит внизу и ждет. Патрик все бубнил, придвигаясь и отодвигаясь. Голос его то громыхал, то становился еле слышен, и Роберт, как всегда, очень скоро потерял нить его рассуждений. Он кивал, картинно морщил лоб, подымал и опускал брови. Но он решительно ничего не понимал и с невыносимым стыдом думал, что Таня сидит там внизу, уткнув подбородок в колени, и ждет, пока он закончит свой важный и непостижимый для непосвященных разговор с ведущими нульфизиками планеты, пока он не выскажет ведущим нульфизикам свою совершенно оригинальную точку зрения по вопросу, из-за которого его беспокоят так поздно ночью. И пока ведущие нульфизики, удивляясь и покачивая головами, не занесут эту точку зрения в свои блокноты. Тут Патрик замолчал и поглядел на него со странным выражением. Роберт хорошо знал это выражение, оно преследовало его всю жизнь. Разные люди, и мужчины, и женщины смотрели на него так. Сначала смотрели равнодушно или ласково, затем выжидающе, потом с любопытством. Но рано или поздно наступал момент, когда на него начинали смотреть вот так. И каждый раз он не знал, что ему делать, что говорить и как держать себя, и как жить дальше. Он рискнул. «Пожалуй, ты прав», — озабоченно заявил он, — «однако все это следует тщательно продумать». Патрик опустил глаза. «Продумай», — сказал он, неловко улыбаясь, — «не забудь, пожалуйста, проверить ульматроны». Экран погас, и наступила тишина. Роберт сидел, сгорбившись, в вцепившись обеими руками в холодные, шероховатые серые подлокотники. Кто-то когда-то сказал, что дурак, понимающий, что он дурак, уже тем самым не дурак. Может быть, когда-нибудь так оно и было, но сказанная глупость всегда глупость, а я никак по-другому не могу. Я очень интересный человек. Все, что я говорю, старо, все, о чем я думаю, банально. Все, что мне удалось сделать, сделано в позапрошлом веке. Я не просто дубина, я дубина редкостная, музейная, как гетманская булава. Он вспомнил, как старая Нечипаренко поглядела однажды с задумчивостью в его, Роберта, преданные глаза и промолвил: «Милый Скляров, вы сложены, как античный бог. И, как всякий бог, простите меня, вы совершенно несовместимы с наукой». Что-то треснуло. Роберт перевел дух и с изумлением уставился на обломок подлокотника, зажатый в белом кулаке. «Да», — сказал он вслух, — «это я могу». Патрик не может, Нечипаренко тоже не может, один я могу. Он положил обломок на стол, встал и подошел к окну. За окном было темно и жарко. Может быть, мне уйти, пока не выгнали? Да только как я буду без них и без этого удивительного чувства по утрам, что, может быть, сегодня лопнет, наконец, эта невидимая и непроницаемая оболочка в мозгу, из-за которой я не такой, как они? Я тоже начну понимать их с полуслова, и вдруг увижу в каше логико-математических символов нечто совершенно новое, и Патрик похлопает меня по плечу и скажет радостно: «Это здорово! Как это ты?» А Маляев нехотя выдавит: «Умело, умело, не лежит на поверхности». И я начну уважать себя. «Урод!» — пробормотал он. «Надо было проверить ульматроны, а Таня пусть посидит и посмотрит, как это делается. Хорошо еще, что она не видела моей физиономии, когда погас экран». «Танюшка!» — позвал он в окно. «Ау!» «Танек, ты знаешь, что в прошлом году Роджер ваял с меня юность мира?» Таня, помолчав, негромко сказала: «Подожди, я поднимусь к тебе». Роберт знал, что ульматроны в порядке, он это чувствовал, но все же он решил проверить все, что можно было проверить в лабораторных условиях. Во-первых, для того, чтобы отдышаться после разговора с Патриком, а во-вторых, потому что он умел и любил работать руками, и это всегда развлекало его и на какое-то время давало ему то радостное ощущение собственной значимости и полезности, без которого совершенно невозможно жить в наше время. Таня, милый, деликатный человек, сначала молча сидела поодаль, а потом также молча принялась помогать ему. В 3 часа ночи снова позвонил Патрик, и Роберт сказал ему, что никакой утечки нет. Патрик был обескуражен. Некоторое время он сопел перед экраном, подсчитывая что-то на клочке бумаги, потом скатал бумагу в трубочку и по обыкновению задал риторический вопрос. «И что мы по этому поводу должны думать, Роб?» — спросил он. Роберт покосился на Таню, которая только что вышла из душевой, и тихонько присела сбоку от видеофона, и осторожно ответил, что вообще не видит в этом ничего особенного. «Обычный очередной фонтан», — сказал он, — «после вчерашней нуль-транспортировки был такой, и на той неделе такой же». Затем он подумал и добавил, что мощность фонтана соответствует примерно 100 граммам транспортированной массы. Патрик все молчал, и Роберту показалось, что он колеблется. «Все дело в массе», — сказал Роберт. Он посмотрел на счетчик Юнга и совсем уже уверенно повторил: «Да, 100-150 граммов. Сколько сегодня запустили?» 20 килограммов, — ответил Патрик. «Ах, 20 кило? Да, тогда не получается». И тут Роберта осенило. «А по какой формуле вы подсчитывали мощность?» — спросил он. «По драмбе», — безразлично ответил Патрик. Роберт так и думал. Формула драмбы оценивала мощность точностью до порядка, а у Роберта давно уже была припасена своя собственная, тщательно выверенная и выписанная, и даже обведенная цветной рамочкой универсальная формула оценки мощности извержения вырожденной материи. И сейчас, кажется, наступил самый подходящий момент, чтобы продемонстрировать Патрику все ее преимущества. Роберт уже взялся был за карандаш, но тут Патрик вдруг уплыл с экрана. Роберт ждал, закусив губу. Кто-то спросил: «Ты собираешься выключать?» Патрик не отозвался. К экрану подошел Карл Гофман, рассеянно ласково кивнул Роберту и позвал в сторону: «Патрик, ты еще будешь говорить?» Голос Патрика пробубнил издалека: «Ничего не понимаю». «Придется этим заняться обстоятельно». «Я спрашиваю, ты разговаривать будешь еще?» — повторил Гофман. «Да нет же, нет», — раздраженно откликнулся Патрик. Тогда Гофман виновато улыбаясь, сказал: «Прости, Роба, мы здесь спать укладываемся, я выключу, а?» Стиснув зубы так, что затрещало за ушами, Роберт нарочито медленным движением положил перед собой лист бумаги, несколько раз подряд написал заветную формулу, пожал плечами и бодро сказал: «Я так и думал». «Все ясно. Теперь будем пить кофе». Он был отвратителен себе до последней степени и сидел перед шкафчиком с посудой до тех пор, пока снова не почувствовал себя в состоянии владеть лицом. Таня сказала: «Кофе свари ты, ладно?» «Почему я?» «Ты вари, а я посмотрю». «Что это ты?» «Люблю смотреть, как ты работаешь. Ты очень совершенно работаешь. Ты не делаешь ни одного лишнего движения». «Как кибер», — сказал он, но ему было приятно. «Нет, не как кибер. Ты работаешь совершенно, а совершенный всегда радует». «Юность мира», — пробормотал он. Он был красен от удовольствия. Он расставил чашки и подкатил столик к окну. Они сели, и он разлил кофе. Таня сидела боком к нему, положив ногу на ногу. Она была замечательно красива, и его опять охватили какое-то щенячье изумление и растерянность. «Таня», — сказал он, — «этого не может быть. Ты галлюцинация». Она улыбалась. «Можешь смеяться сколько угодно. Я и без тебя знаю, что у меня сейчас жалкий вид. Но я ничего не могу с собой поделать. Мне хочется сунуть голову тебе под мышку и вертеть хвостом, и чтобы ты похлопала меня по спине и сказала: фу, глупый, фу». «Фу, глупый, фу», — сказала Таня. «А по спине?» «А по спине потом. И голову под мышку потом». «Хорошо, потом. А сейчас хочешь, я сделаю себе ошейник или намордник?» «Не надо намордник», — сказала Таня. «Зачем ты мне в наморднике? А зачем я тебе без намордника?» «Без намордника ты мне нравишься». «Слуховая галлюцинация», — сказал Роберт. «Чем это я могу тебе нравиться?» «У тебя ноги красивые». Ноги были слабым местом Роберта. У него они были мощные, но слишком толстые. Ноги юности мира были изваяны с Карла Гофмана. «Я так и думал», — сказал Роберт. Он залпом выпил остывший кофе. «Тогда я скажу, за что я люблю тебя. Я эгоист. Может быть, я последний эгоист на земле. Я люблю тебя за то, что ты единственный человек, способный привести меня в хорошее настроение». «Это моя специальность», — сказала Таня. «Замечательная специальность. Плохо только, что от тебя приходит в хорошее настроение и старый млад, особенно млад. Какие-то совершенно посторонние люди с нормальными ногами». «Спасибо, Робби. В последний раз в детском я заметил одного малька, зовут его Валя или Варя. Эдакий белобрысый, конопатый, с зелеными глазами». «Мальчик Варя», — сказала Таня. «Не придирайся, я обвиняю. Этот Варя своими зелеными глазами смел на тебя смотреть так, что у меня руки чесались». «Ревность оголтелого эгоиста». «Конечно, ревность. А теперь представь, как ревнует он». «Что?» «И представь, какими глазами он смотрел на тебя. На двухметровую юность мира атлет, красавец, физик-нулевик. Несет воспитательницу на плече, а воспитательница тает от любви». Роберт счастливо засмеялся. «Танюша, как же так? Мы же были тогда одни». «Это вы были одни. Мы в детском никогда не бываем одни». «Да», — протянул Роберт. «Помню я эти времена, помню. Хорошенькие воспитательницы и мы, 15-летние балбесы. Я до того доходил, что бросал цветы в окно. Слушай, и часто это бывает?» «Очень задумчиво», — сказала Таня, — «особенно часто с девочками. Они развиваются раньше, а воспитатели у нас, знаешь, какие, звездолетчики, герои. Это пока тупик в нашем деле». «Тупик», — подумал Роберт, — «и она, конечно, очень рада этому тупику. Все они радуются тупикам. Для них это отличный предлог, чтобы ломать стены. Так и ломают всю жизнь одну стену за другой». «Таня», — сказал он, — «что такое дурак?» «Ругательство», — ответила Таня. «А еще что?» «Больной, которому не помогают никакие лекарства». «Это не дурак», — возразил Роберт, — «это симулянт». «Я не виновата. Это японская пословица. Нет лекарства, которое излечивает дурака». «Ага», — сказал Роберт, — «значит, влюбленный тоже дурак? Влюбленный болен, он неисцелим. Ты меня утешила». «А разве ты влюблен?» «Я неисцелим. Тучи разошлись и открыли звездное небо. Близилось утро. «Смотри, вон солнце», — сказала Таня. «Где?» — спросил Роберт без особого энтузиазма. Таня выключила свет, села к нему на колени и, прижавшись щекой к его щеке, стала показывать. «Вот четыре яркие звезды, видишь? Это коса красавицы. Левее самой верхней — слабенькая звездочка. Вот там мы с вами, девочки, родились. Я раньше, вы позже, это наше солнце. Оленька, правда, родилась здесь, на Радуге, но ее мама и папа родились тоже там. И через год, в летние каникулы, мы всей группой туда слетаем». «Ой, Татьяна Александровна!» — запищал Роберт. «Мы правда полетим! Ой! Ай!» — он поцеловал ее в щеку. «Ой, как мы все полетим! На Д-сигма-звездолете? А мы все полетим? Ой, а можно я возьму с собой куклу? Ой, а мальчик Варя целуется!» — он поцеловал ее еще раз. Она обняла его за шею. «Мои девочки не играют в куклы». Роберт поднял ее на руки, встал, осторожно обогнул столик. И только тогда, в зеленоватом сумеречном свете приборов, увидел длинную человеческую фигуру в кресле перед рабочим столом. Он вздрогнул и остановился. «Я думаю, теперь можно включить свет», — сказал человек, и Роберт сразу понял, кто это. «И появился третий», — сказала Таня. «Пусти-ка меня, Роб». Она высвободилась и нагнулась, ища упавшую туфлю. «Знаете что, Камил?» — раздраженно начал Роберт. «Знаю», — сказал Камил. «Чудеса!» — проговорила Таня, надевая туфлю. «Никогда не поверю, что у нас плотность населения один человек на миллион квадратных километров. Хотите кофе?» «Нет, благодарю вас», — сказал Камил. Роберт включил свет. Камил, как всегда, сидел в очень неудобной, удивительно неприятной для глаз позе. Как всегда, на нем была белая пластмассовая каска, закрывающая лоб и уши, и, как всегда, лицо его выражало снисходительную скуку, и ни любопытства, ни смущения не было в его круглых, не мигающих глазах. Роберт, жмурясь от света, спросил. «Вы хоть недавно здесь?» «Недавно. Но я не смотрел на вас и не слушал, что вы говорите». «Спасибо, Камил», — весело сказала Таня. Она причесывалась. «Вы очень тактичны». «Бестактны только бездельники», — сказал Камил. Роберт разозлился. «Между прочим, Камил, что вам здесь надо? И что это за надоевшая манера появляться как привидению?» «Отвечаю по порядку», — спокойно произнес Камил. Это тоже была его манера — отвечать по порядку. «Я приехал сюда, потому что начинается извержение, вы отлично знаете, Робби». Он даже глаза закрыл от скуки, что я приезжаю сюда каждый раз, когда перед фронтом вашего поста начинается извержение. Кроме того, он открыл глаза и некоторое время смотрел на приборы. Кроме того, вы мне симпатичны, Робби. Роберт покосился на Таню. Таня слушала очень внимательно, замерев с поднятой расческой. «Что касается моих манер, — продолжал Камил монотонно, — то они странны. Манеры любого человека странны. Естественными кажутся только собственные манеры». «Камил», — сказал Таня неожиданно, — «а сколько будет 685 умножить на 3 800 053?» К своему огромному изумлению Роберт увидел, как на лице Камила проступило нечто похожее на улыбку. Зрелище было жутковатое, так мог бы улыбаться счетчик Юнга. «Много», — ответил Камил, — «что-то около 3 миллиардов». «Странно», — вздохнула Таня. «Что странно?» — тупо спросил Роберт. «Точность маленькая», — объяснила Таня. «Камил, скажите, почему вам не выпить чашку кофе?» «Благодарю вас, я не люблю кофе». «Тогда до свидания. До детского лететь 4 часа. Робик, ты меня проводишь вниз?» Роберт кивнул и с досадой посмотрел на Камила. Камил разглядывал счетчик Юнга, словно в зеркало гляделся. Как обычно, на Радуге солнце взошло на совершенно чистое небо, маленькое белое солнце, окруженное тройным галосом. Ночной ветер утих, и стало еще более душно. Желто-коричневая степь с проплешинами солончаков казалась мертвой. Над солончаками возникли зыбкие туманные холмики, пары летучих солей. Роберт закрыл окно и включил кондиционирование. Затем, не торопясь и со вкусом, починил подлокотник. Камил мягко и бесшумно расхаживал по лаборатории, поглядывая в окно, выходившее на север. Видимо, ему совсем не было жарко. А Роберту жарко было даже смотреть на него. На его толстую белую куртку, на длинные белые брюки, на круглую блестящую каску. Такие каски надевали иногда во время экспериментов нуль физики. Они предохраняли от излучений. Впереди был целый день дежурства, 12 часов палящего солнца над крышей, пока не рассосутся извержения и не исчезнут все последствия вчерашнего эксперимента. Роберт сбросил куртку и брюки и остался в одних трусах. Кондиционирование работало на пределе, и ничего нельзя было сделать. Хорошо бы плеснуть на пол жидкого воздуха. Жидкий воздух есть, но его мало, и он нужен для генератора. «Придется страдать», — подумал Роберт покорно. Он снова уселся перед приборами. Как славно, что хотя бы в кресле прохладно, и обшивка совсем не липнет к телу. В конце концов, говорят, что главное — это быть на своем месте. «Мое место здесь». И я не хуже других выполняю свои маленькие обязанности. И, в конце концов, не моя вина, что я не способен на большее. И, между прочим, дело даже не в том, на месте я или нет. Просто я не могу идти отсюда, если бы даже и захотел. Я просто прикован к этим людям, которые так меня раздражают, и к этой грандиозной затее, в которой я так мало понимаю. Он вспомнил, как еще в школе поразила его эта задача. Мгновенная переброска материальных тел через пропасти пространства. Эта задача была поставлена вопреки всему, вопреки всем сложившимся представлениям об абсолютном пространстве, о пространстве времени, о капо-пространстве. Тогда это называлось проколом Риммановой складки. Потом гиперпросачиванием, сигма-просачиванием, нуль-сверткой и, наконец, нуль-транспортировкой или, коротко, нуль-Т. Нуль-Т-установка, нуль-Т-проблематика, нуль-Т-испытатель, нуль-физик. Где вы работаете? Я нуль-физик. Изумленно восхищенный взгляд. «Слушайте, расскажите, пожалуйста, что это такое нуль физика? Я никак не могу понять». «Я тоже». «Да». В общем-то, кое-что рассказать было бы можно. И об этой поразительной метаморфозе элементарных законов сохранения, когда нуль переброска маленького платинового кубика на экваторе радуги вызывает на полюсах, и почему-то именно на полюсах, гигантские фонтаны вырожденной материи, огненные гейзеры, от которых слепнут, и страшную черную волну, смертельно опасную для всего живого, и о свирепых, пугающих своей непримиримостью схватках в среде самих нульфизиков, об этом непостижимом расколе среди замечательных людей, которым, казалось бы, работать и работать плечом к плечу, но они таки раскололись, хотя знают об этом немногие. И если Этьен Ламондуа упрямо ведет нульфизику в русле нультранспортировки, то школа молодых считает самым важным в нуль-проблеме волну – этого нового джина науки, рвущегося из бутылки. И о том, что по неясным причинам до сих пор никак не удается осуществить нуль-транспортировку живой материи, и несчастные собаки, вечные мучницы, пребывают на финиш комьями органического шлака, и о нуль-перелетчиках, об этой ревущей десятке во главе с великолепным Габой, об этих здоровых, сверхтренированных ребятах, которые вот уже 3 года слоняются по радуге в постоянной готовности войти в стартовую камеру вместо собаки. «Скоро мы расстанемся, Робби», — вдруг сказал Камил. Задремавший был Роберт встрепенулся. Камил стоял спиной к нему у северного окна. Роберт выпрямился и провел рукой по лицу. Ладонь стала мокрой. «Почему?» — спросил он. «Наука! Как это безнадежно, Робби!» «Я это давно знаю», — проворчал Роберт. «Для вас наука — это лабиринт. Тупики, темные закоулки, внезапные повороты. Вы ничего не видите, кроме стен, и вы ничего не знаете о конечной цели. Вы заявили, что ваша цель — дойти до конца бесконечности, то есть вы попросту заявили, что цели нет. Мера вашего успеха — не путь до финиша, а путь от старта. Ваше счастье, что вы не способны реализовать абстракции. Цель, вечность, бесконечность — это только лишь слова для вас, абстрактные философские категории. В вашей повседневной жизни они ничего не значат. А вот если бы вы увидели весь этот лабиринт сверху...» Камил замолчал. Роберт подождал и спросил: «А вы видели?» Камил не ответил, и Роберт решил не настаивать. Он вздохнул, положил подбородок на кулаки и закрыл глаза. «Человек говорит и действует», — подумал он. «И все это внешнее проявление каких-то процессов в глубине его натуры. У большинства людей натура довольно мелкая, и поэтому любые ее движения немедленно проявляются внешне, как правило, в виде пустой болтовни и бессмысленного размахивания руками. А вот таких людей, как Камил, эти процессы должны быть очень мощными, иначе они не пробьются к поверхности. Заглянуть бы в него хоть одним глазком, Роберту представилась зияющая бездна, в глубине которой стремительно проносятся бесформенные фосфоресцирующие тени. Его никто не любит. Его все знают. Нет на Радуге человека, который не знал бы Камилла. Но его никто не любит. В таком одиночестве я бы сошел с ума, а Камилла это, кажется, совершенно не интересует. Он всегда один, неизвестно, где он живет. Он внезапно появляется и внезапно исчезает. Его белый колпак видят то в столице, то в открытом море. И есть люди, которые утверждают, что его неоднократно видели одновременно и там, и там. Это, разумеется, местный фольклор, но вообще все, что говорят о Камилле, звучит странным анекдотом. У него странная манера говорить «я» и «вы». Никто никогда не видел, как он работает, но время от времени он является в совет и говорит там непонятные вещи. Иногда его удается понять, и в таких случаях никто не может возразить ему. Ламондуа как-то сказал, что рядом с Камиллом он чувствует себя глупым внуком умного деда. Вообще впечатление такое, будто все физики на планете, от Этьена Ламондуа до Роберта Склярова, пребывают на одном уровне. Роберт почувствовал, что еще немного, и он сварится в собственном поту. Он поднялся и направился под душ. Он стоял под ледяными струями, пока кожа от холода не покрылась пупырышками и не пропало желание забраться в холодильник и заснуть. Когда он вернулся в лабораторию, Камилл разговаривал с Патриком. Патрик морщил лоб, растерянно шевелил губами и смотрел на Камилла жалобно и заискивающе. Камилл скучно и терпеливо говорил. «Постарайтесь учесть все три фактора. Все три фактора сразу. Здесь не нужна никакая теория, только немного пространственного воображения. Ноль факторов в подпространстве и обеих временных координатах. Не можете?» Патрик медленно помотал головой. Он был жалок. Камилл подождал минуту, затем пожал плечами и выключил видеофон. Роберт, растираясь грубым полотенцем, сказал решительно. «Зачем же так, Камилл? Это же грубо, это оскорбляет!» Камилл снова пожал плечами. Это получалось у него так, будто голова его, придавленная каской, ныряла куда-то в грудь и снова выскакивала наружу. «Оскорбляет», — сказал он. «Почему бы и нет?» Ответить на это было просто нечего. Роберт инстинктивно чувствовал, что спорить с Камиллом на моральные темы бесполезно. Камилл просто не поймет, о чем идет речь. Он повесил полотенце и стал готовить завтрак. Они молча поели. Камилл удовольствовался кусочком хлеба с джемом и стаканом молока. Камилл всегда очень мало ел. Потом он сказал: «Робби, вы не знаете, они отправили стрелу?» «Позавчера», — сказал Роберт. «Позавчера. Это плохо. А зачем вам стрела, Камилл?» Камилл сказал равнодушно: «Мне стрела не нужна».